Глава 15. Борька, услышав голос хозяина и поняв его как призыв, с радостным визгом кинулся к Чонкину, чтобы поприветствовать, а если удастся, и лизнуть в ухо, но тут же получил страшной силы встречный удар каблуком в рыло. Не ожидавший такой встречи, он жалобно завизжал, отскочил в сторону и, припав к пыльной земле тем местом, которое у людей называется подбородком, вытянул вперед лапы, смотрел на Чонкина своими маленькими глазами и тихо, как собака, скулил. — Я тебе поскулю! — остывая и приходя в себя, пригрозил Чонкин и огляделся. На траве рядом с ним лежало старое байковое одеяло, которое он, видимо, сбросил с себя во сне. Тут же была и примятая камнем записка. Нюра писала, опуская, как всегда, гласные буквы, а если и ставила их, то чаще не те, что нужно. — Я ушла на работу. Клич под плувицей, шчи в печке, кушай на здравие. С приветом, Нюра. За тем, что было написано, стоял, конечно, намек на то, что Нюра зла не помнит и готова примириться, если Иван не будет упрямец. «Как бы не так», — вслух сказал он, и хотел разорвать записку, но потом передумал, и, сложив ее вчетверо, сунул в карман гимнастерки. Но при упоминании о щах сразу засосало под ложечкой. И он вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел. Борька, который до того успокоился и замолчал, опять заскулил, как бы призывая обратить внимание на него, побитого и несчастного. Иван строго покосился на кабана, но у того действительно вид был настолько жалкий и обиженный, что Чонкин не выдержал и, хлопнув себя по ноге ниже колена, позвал: «Иди сюда». Надо было видеть, с какой готовностью забыл Борька незаслуженную обиду и кинулся к хозяину. Как радостно он визжал и хрюкал, тыча рылом Чонкина в бок, всем своим видом, как бы говоря: «Я не знаю, в чем я перед тобой виноват, но я виноват, если ты так считаешь. Побей меня за это, убей, если хочешь, только прости». «Ну, ладно, ладно», — проворчал Чонкин и стал чесать Борьку за ухом, отчего тот сразу повалился в траву, сперва на бок, потом перевернулся на спину и долго лежал так, закрыв от блаженства глаза и вытянув вверх сведенные вместе свои короткие худые лапы. Наконец Чонкину это надоело, он ткнул Борьку кулаком в бок и сказал: «Пошел вон». Борька мигом вскочил на ноги, отбежал, посмотрел на Чонкина настороженно, но, не увидев в глазах его злобы, успокоился и погнался за пробегавшей мимо курицей. Чонкин встал, отряхнул сено с одежды, замотал обмотку, поднял с земли винтовку и огляделся. На соседнем огороде, привычная уже как часть пейзажа, маячила сутулая фигура Гладышева. Он ходил между грядками, нагибаясь над каждым кустом пукса и что-то над ним колдуя. Жена его, Афродита, грязная баба с заспанным лицом и нечесанными волосами, сидела на крыльце, держа на коленях годовалого сына Геракла, тоже жертва гладышевской эрудиции, и глядела на мужа с нескрываемым отвращением. Чтобы вам были понятны в дальнейшем отношения между селекционером и его женой, надо остановиться хотя бы вкратце на поучительной истории этого неравного брака. Гладышев женился на Афродите года за два до описываемого здесь периода, когда ему было уже сильно под 40. 5 лет до этого, после смерти матери, жил в одиночестве, справедливо полагаю, что семейная жизнь мало способствует научному творчеству. Ну а к 40 годам то ли природа стала брать свое, то ли одиночество утомило, решил он все же жениться, хотя это оказалось делом нелегким, при всем том, что невест на деревне было в избытке. Его разговоры насчет замечательного гибрида невесты еще терпели и соглашались даже на то, чтобы вдвоем, рука об руку, нести сквозь жизнь бремя научного подвига, надеясь, впрочем, что дурь эта у Гладышева со временем пройдет сама по себе. Но когда дело было уже на мази, и невеста перешагивала порог будущего своего дома, редкое выдерживала хотя бы 1/4 часа. Одна, говорят, бухнулась в обморок уже на 2-й минуте. И вот почему. Удобрения для своих селекционных опытов Гладышев держал на дому, в специальных горшочках. Это были и торфоперегнойные горшочки, и горшочки с коровьим и конским навозом, и горшочки с куриным пометом. А удобрениям Гладышев придавал большое значение. Он их смешивал в разных пропорциях, выдерживал на печке, на подоконнике, при определенной температуре давал перебродить. И не только летом, но и зимой, при закрытых-то окнах. И лишь будущая Афродита, которая никаких иллюзий насчет своих чар не имела, вынесла все до конца, очень хотелось замуж. Гладышев, когда понял, что у него другого выбора нет, решил было навсегда оставить мечту о женитьбе, но потом рассудил иначе. Насчет Ефросиньи было у него такое соображение, что если он ее никому не нужную подберет, уж она потом за такое его благородство заплатит полной преданностью и ему, и его науке. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Ефросинья сперва и правда платила, но, родивши Геракла, стала вести с этими горшочками войну под предлогом вредности для ребенка. Сначала намеками и уговорами, потом скандалами. Выносила горшки в сени, Гладышев вносил их обратно. Пробовала бить эти горшки, Гладышев бил ее, хотя вообще насилие не одобрял. Несколько раз уходила она с ребенком к родителям, жившим на другом конце деревни, но каждый раз мать прогоняла ее обратно. В конце концов, смирилась она совсем, на все махнула рукой и за собой перестала следить. И раньше красавица и не слыла, а сейчас и вовсе, бог знает, на что стало похоже. Вот, собственно, и вся эта история вкратце. А теперь вернемся к тому, с чего начали мы свой рассказ. Итак, Чонкин стоял возле своего самолета, Гладышев копался в огороде, а Афродита с ребенком на руках сидела на крыльце и смотрела на мужа с нескрываемым отвращением. «Слышь, сосед! Здорово!» — закричал Чонкин Гладышеву. Тот разогнулся над очередным кустом пукса, двумя пальцами приподнял шляпу и чинно ответил: «Желаю здравствовать». Чонкин, прислонив винтовку к самолету, оставил ее и подошел к забору, разделявшему два огорода. «Что ты, сосед, я гляжу, возишься на этом огороде, возишься. Не надоело?» «Да ведь, как сказать?» — со сдержанным достоинством ответил Гладышев. «Я ведь не для себя, не в виде личной наживы, а ради научного интереса. А ты никак сегодня под аэропланом ночевал?» «А нам, татарам, один хрен, где ночевать!» — пошутил Чонкин. «Сейчас время теплое, не зима». А я утром вышел, гляжу, чьи-то ноги из-под аэроплана торчат. Неужто, думаю, Ваня нынче на улице ночевал? Еще и Афродите говорю: погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под аэроплана торчат. «Слышь, Афродита!» — закричал он жене, призывая ее в свидетели. «Помнишь, утром я тебе говорил, погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под аэроплана торчат?» Афродита смотрела на него все с тем же выражением лица, не меняя его и никак не реагируя на обращенные к ней слова. Чонкин посмотрел на Гладышева, вздохнул и неожиданно для самого себя вдруг сказал: «А я, слышь, с бабой своей поругался, ушел я от ней, понял? Потому на улице нынче и ночевал». «А что так?» — обеспокоился Гладышев. «Да так, слышь», — уклонился от прямого ответа Иван. «Я ей, слышь, одно, она мне, слышь, другое. Словом по слову, носом по столу. Так все и пошло. Я, слышь, плюнул, взял шинелку, винтовку, мешок. А что у меня еще? И на двор». «Вон оно, как повернулось!» — удивленно покачал головой Гладышев. «Тот я сегодня утром вышел и гляжу, уж не твои ли ноги из-под аэроплана торчат? Значит, у тебя с ней конфликт». «Да вот поругался», — погрустнел еще больше Иван. «А может, и правильно сделал», — предположил Гладышев. Он с опаской поглядел на жену и перешел на шепот. «Если хочешь знать, я тебе вот что скажу. Не связывайся ты, Ваня, с этими бабами. Беги от них, пока молодой. Ведь они... Ты посмотри хотя бы на мою. Вон она сидит, змея гремучая. У нее язык, Ваня. Ты, когда поближе разговаривать будешь, обрати внимание, раздвоенный. Ну, чисто змеиное жало. А сколько я от нее, Ваня, горе натерпелся, это ни в сказке сказать, ни пером писать. Да разве ж только я. Все мужчины от ихнего пола страдают неимоверно. Возьми хоть современную эпоху развития. Хоть факты из исторического прошлого. Покосившись на жену, он зашептал еще тише, словно сообщал сверхсекретную новость. Когда царь Николай I сослал декабристов в Сибирь, черти куда, так ихние жены на этом не успокоились, а свои шмотки собрали и поперли туда за ними, несмотря что железной дороги в те поры не было. И лошадей позагоняли, и ямщиков перемучили, и сами чуть не подохли, а все ж добрались, вот ведь какое дело. Я, Вань, про Нюрку худого ничего не скажу. Она женщина образованная и с понятием. А все ж беги ты от ней, покуда не поздно. — Я б побег, — сказал Чонкин. — Да этот вот драндулет не пущает. Он кивнул в сторону самолета и, подумав, добавил печально. — И исть охота, кишка кишке бьет по башке. — Исть хочешь? — удивился Гладышев. — Господи, да чего ж ты раньше не сказал? — Да пошли ко мне! Сейчас примус разожжем, яичню с салом сготовим, самогончики маленько. Он подбегнул Чонкину. — Есть. Пошли, поглядишь заодно, как живу. Чонкин не заставил себя упрашивать, спрятал винтовку под сено, перелез через забор и, осторожно ступая меж грядок, пошел за хозяином, который независимой походкой шагал впереди. Зашли на крыльцо. Афродита болезненно поморщилась и отвернулась. — Хоть бы клеенку под дитё подстелила, — проворчал на ходу Гладышев. — То ведь на прудит весь подол провоняет. Афродита равнодушно подняла глаза, равнодушно сказала. — Ты лучше его себе понюхай и дай гостю понюхать. Сказала и отвернулась. Гладышев открыл дверь, пропустил Чонкина в сени. — Слыхал, как она со мной разговаривает? — сказал он Ивану. — И вот так каждый день. Дура грязная. — У меня-то Ванищ с научной целью. А у нее в виде неряшества. За сенями было темно. Гладышев зажег спичку, осветившую узкий коридор и дверь, обитую изодранной мешковиной. Гладышев растворил эту дверь, и оттуда сразу шибануло таким запахом, что Чонкина зашатало от неожиданности. Так что если бы он сразу не зажал нос двумя пальцами, то, может быть, и упал бы. С зажатым носом он и вошел в избу вслед за хозяином. Тот обернулся к нему и сказал ободряюще. — С первого начала оно, конечно, малость шибает. А я вот уже привык, мне ничего. Ты одну ноздрю приоткрой. А когда пообыкнешь, принюхаешься, открой и вторую. Запах как будто противный, а на самом деле здоровый. И для организма пользительный, имеет различные ценные свойства. К примеру, французская фирма Кати из дерьма изготовляет духи тончайшего аромата. Ну, ты тут пока погляди, как живу, а я мигом сварганю яичню, и мы с тобой подзакусим, а то я что-то тоже исть захотел. И пока он в горнице накачивал и разжигал примус, гость его остался в передней и, привыкая к запаху, открывал по совету хозяина то одну ноздрю, то другую, и разглядывал комнату, в которой было на что поглядеть. Первое — это сами горшочки. Их было великое множество. И стояли они не только на печке и подоконнике, но и на лавке возле окна, и под лавкой, и за спинкой железной кровати с неубранной постелью и разбросанными, как попало, подушками. Над кроватью, как положено, висели стеклянные рамочки с цветочками и голубями по уголкам. В рамочке были вделаны фотографии хозяина дома с младенческих лет до последнего времени. Фотографии жены его Афродиты и многочисленных ближайших родственников с обеих сторон. Над этим иконостасом был укреплен общий портрет супругов Гладышевых, выполненный на заказ из разных карточек и так старательно раскрашенный неизвестным исполнителем, что лица, изображенные на портрете, не имели решительно никакого сходства с оригиналами. Другая стена против окна была музейная. На ней в таких же стеклянных рамочках были помещены уже упоминавшиеся нами печатные отклики на научные изыскания Гладышева, и в отдельной рамочке хранилось то самое письмо от известного сельхозакадемика, о котором мы также упоминали. На стене между окнами висело одноствольное ружье 16-го калибра, которое, как вы, конечно, догадываетесь, должно когда-нибудь выстрелить. Впрочем, еще неизвестно, выстрелит оно или даст осечку, это будет видно по обстоятельствам. Чонкин еще не успел как следует рассмотреть все, что было в этой комнате, как яичница была готова, и Кладышев позвал его к столу. Здесь было тоже не ахти как убрано, но все же почище, чем в передней. Здесь стояла горка с посудой, была подвешена к потолку люлька, ложе Геракла, и стоял старый сундук без крышки, заваленный растрепанными книгами преимущественно научного содержания, как, например, «Мифы Древней Греции» или популярная брошюра «Муха – активный разносчик заразы», а также неполной подшивкой журнала «Нива» за 1912 год. Сундук этот был основным источником, из которого Гладышев черпал свою эрудицию. На большом столе, покрытом клеенкой с коричневыми кругами от горячей посуды, шипела в сковородке яичница с салом. И как Чонкина не мутило от запаха, хотя он к нему и правда немного привык, а от голода мутило сильнее, и он не заставил повторять приглашение, а без лишних церемоний уселся за стол. Гладышев достал из ящика стола две вилки, вытер об майку, одну положил перед гостем, а другую со сломанным зубом взял себе. Чонкин хотел сразу ткнуть вилкой в яичницу, но хозяин его остановил. — Погоди. Достал с горки два пропыленных стакана, посмотрел на свет, поплевал в них, протер тоже майкой и поставил на стол. Сбегал в сени, принес неполную бутылку, заткнутую скрученной в жгут газетой, налил полстакана гостю и полстакана себе. — Вот, Ваня, — сказал он, придвинув к себе табуретку и продолжая начатый разговор. — Мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь если разобраться, так это может быть самое ценное на земле вещество, потому что вся наша жизнь происходит из дерьма, и в дерьмо опять же уходит. — Это в каком же смысле? — вежливо спросил Чонкин, поглядывая голодными глазами на остывающую яичницу, но не решаясь приступить к ней раньше хозяина. — А в каком хошь? — развивал свою мысль Гладышев, не замечая нетерпения гостя. — Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос. Не лучше ли? Отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин. Для начала, конечно, — поправился он, заметив, что Чонкина передернуло, — можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки, и я предлагаю, Ваня, выпить за успехи нашей науки, за нашу советскую власть и лично за гения в мировом масштабе товарища Сталина. Со встречей! — поспешно поддержал его Чонкин. Ударилось стекло о стекло, Иван опрокинул содержимое своего стакана и чуть не свалился со стула. У него сразу отшибло дыхание, словно кто-то двинул под ложечку кулаком. Ничего не видя перед собой, он ткнул вилкой наугад в сковороду, оторвал кусок яичницы и, помогая другой рукой, запихал ее в рот, проглотил, обжигаясь, и только после этого выдохнул распиравший легкий воздух. Гладышев, опорожнивший свой стакан без труда, смотрел на Ивана с лукавой усмешкой. — Ну как, Вань, ты самогоночка? — Первачок. — Что надо? — похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы. — Аж дух зашибает. Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. — Видал? — Из хлеба или из свеклы? — поинтересовался Чонкин. — Из дерьма, Ваня, — со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. — Это как же? — спросил он, отодвигаясь от стола. — Рецепт, Ваня, очень простой, — охотно пояснил Гладышев. — Берешь на кило дерьма кило сахару. Опрокинув табуретку, Чонкин бросился к выходу. На крыльце он едва не сшиб Афродиту с ребенком и в двух шагах от крыльца уперся лбом в бревенчатую стену избы. Его рвало и выворачивало наизнанку. Следом за ним выбежал растерянный хозяин. Громко топая сапогами, сбежал он с крыльца. — Вань, ты что? — участливо спросил он, трогая Чонкина за плечо. — Это ж чистый самогон, Ваня! Ты же сам видел, как он горит! Иван что-то хотел ответить, но при упоминании о самогоне новые спазмы схватили желудок, и он едва успел расставить ноги пошире, чтобы не забрызгать ботинки. — О, Господи! — с беспросветной тоской высказалась вдруг Афродита. — Еще одного дерьмом напоил Ирод проклятый. Погибели на тебя нет. Тьфу на тебя! Она смачно плюнула в сторону мужа. Он не обиделся. — Ты, чем плеваться яблочко моченое из погреба, принесла бы. Плохо вишь человеку. — Да какие там яблочки! — застонала Афродита. — Те яблочки тоже насквозь пропахли дерьмом. По всей избе одно сплошное дерьмо, чтоб тебе провалиться, чтоб тебе в нем утопнуть, идиот несчастный. Уйду я от тебя, идола. Побираться буду с детем, чем в дерьме погибать. И, не откладывая дело в долгий ящик, она подхватилась с Гераклом и кинулась вон за калитку. Гладышев, оставив Чонкина, побежал за женой. — Куда ты бежишь, Афродита? — закричал он ей вслед. — Вернись, тебе говорят. Не выставляй перед народом и себя, и меня на позорище. Эй, Афродита! Афродита остановилась, обернулась и зло закричала ему в лицо. — Да какая ж я тебе, Афродита! Фроська я, понял, обормот веслоухий! Фроська! Повернулась и, высоко держа на растопыренных руках перепуганного насмерть ребенка, побежала по деревне дальше, подпрыгивая и спотыкаясь. — Фроська я, слышите, люди? Я Фроська! — выкрикивала она с таким остервенелым наслаждением, как будто после долгой немоты вновь обрела вдруг дар речи.